Начался старт всех участников. Он проходил по очередности. Кадеты должны были следовать своему выбранному пути самостоятельно, поэтому пауза в 5 минут позволяла этого достигнуть. Лаира помнила все условные знаки, которые они всей компанией проговорили накануне. Своеобразные черточки и геометрические фигуры, начертанные в определенных заранее местах, ясно говорили о том, где нужно свернуть. Преодолев почти весь маршрут, она почти столкнулась с Варей и уже вместе с ней продолжила продвигаться к конечной точке. «Варь, ты не путаешься?» «Да вроде нет, уже через пару поворотов должна быть точка в стр...» «Бам!» «Все-таки запуталась», — констатировала факт встречи с остальными заговорщиками Лаира. «Да хватит уже корчить из себя ушибленного. Ли, я знаю, что ты в сознании». Названный неохотно поднялся, расправил плечи и поинтересовался у всех сразу. «А где Саид?» «А где ваш провал? Про что вы говорили? Ну и...» Варя топнула ногой в пол и рухнула вниз, провалившись в коммуникационный канал, который был замаскирован его первооткрывательницами от посторонних глаз. «Все вниз!» — отдала четкий приказ Лаира. «Ждем 10 минут». Все спустились за рухнувшей Варей. Там стали терпеливо ждать появления недостающего участника своей авантюры. Тоннель выглядел заброшенным и замусоренным. Его изгиб уходил за границу запретной зоны всего комплекса помещений и расположения кадетов. Какие-то шлейфы и разъемы, кабели разной толщины и разновидности защитной обмотки. Совсем неожиданно к ним рухнули 2 тела. Сцепившихся в далеко недружественных объятиях. Саид держал за горло Игната, а противник удерживал на излом его руку. «Ну, все уже, разбежались по углам, я сказала, брек». Двое борцов послушно расцепились и с недовольством во взглядах пристально посмотрели друг на друга. «Саид, давай ты сначала рассказывай», — требовательным тоном приказала Лаира. «А что тут рассказывать? Я уже почти был на месте, как встретил этого». Он мотнул головой в сторону Игната. «Как он тут оказался, я не знаю. Но он заявил, что если мы не возьмем его с собой, он все равно нас всех выследит. Ну и...» «Я разгадал ваши зашифрованные знаки. А ничего сложного в этом не было. Скажите спасибо, что остальная группа не обратила на них никакого внимания. Кстати... А я почистил все за вами. Могли бы и догадаться избавиться от своих меток для прохождения маршрута, ведущего сюда». Игнат, вытирая разбитую губу, договорил недосказанно Саидом. «Я не в курсе, что вы там замыслили, но я с вами. Хотите вы того или нет? Я все сказал». «Ну что же», — Лаира вздохнула, — «ты сам влез. Пояснять не буду. Куда и с какой целью мы направляемся. Могу только спасибо сказать за то, что не растрезвонил всем желающим о своих догадках насчет нас. Что у тебя с собой?» «Да все как обычно. Ничего я специально не брал». «Ладно, с тобой потом разберемся. Давай, Алиша, рули. Куда нам?» «Вообще-то туда», — девушка указала пальцем на единственное направление за границу всего комплекса, в котором располагались все помещения их обитания в последнее время. Ребята обратили взоры на уходящий в темноту тоннель, наполненный всевозможным мусором техногенного происхождения. Куски проводов свисали, как паутина, с верхней части пространства. Видимость ограничивалась освещенным участком изгиба, подсвеченного лучами на шлемных фонарей смотрящих. Весь представший перед ними вид резко отличался от того, что привыкли наблюдать ребята. Характер увиденного свидетельствовал о том, что эта коммуникация заброшена и долгое время не использовалась по назначению. Свое путешествие заговорщики начали с построения в походный порядок. возглавляли группу Алиша и Билл, за ними следовали Лаира, Изума и Варя. Дальше Ли и Игнат, а замыкающим был Саид. Вот так, друг за другом, они, не спеша и внимательно осматривая все вокруг, следовали в направлении, указанном Алишей. «Алиш, а что, собственно говоря, мы ищем? Судя по всему, робота-механоида, на которого вы с Изума случайно нарвались, на месте не оказалось», — негромко спросил Билл. «Я считаю, что должно быть еще что-то, кроме него. Смотри по сторонам внимательнее», — шикнула ему в ответ девушка. «Ладно», — пробурчал, пожимая плечами здоровяк, подавая этим знаком информацию, что он не все понял, но внимательным будет. Путь пролегал по заброшенному тоннелю кругового сечения в диаметре, не превышавшем полутора или чуть больше метра. По бокам, в обрисовочной поверхности, наблюдались проемы разного диаметра, закрытые очень мелкой двойной сеткой с фильтрующим материалом внутри. Но, скорее всего, они закрывали ответвление от основного канала, ведущие непосредственно в вентилируемые помещения. Но по какой-то причине эти помещения не использовались уже давно, иначе все было бы в рабочем состоянии. А может быть, что эта система попросту устарела и не используется? Вариантов ответа у каждого из кадетов было несколько. Пять поворотов прошли совершенно без каких-либо происшествий. Общее направление движения все дальше и дальше удаляло искателей от обитаемой разрешенной зоны, но это обстоятельство никоим образом не влияло на решительное настроение компании. Двигались не спеша и по мере возможности старались осмотреть все вокруг. Особое внимание уделяли нишам и участкам с отслоившимся покрытием. Никаких следов пребывания, еще кого-нибудь, кроме их самих, обнаружить не удавалось. А ощущение первооткрывателей, чего-то таинственного, не давало им шанса вовремя повернуть назад. Наоборот, само по себе присутствие их в запретной для всех зоне подстегивало их на продолжение приключения. Все действия сопровождала тишина. Лишь аккуратная поступь восьми пар ног немного ее нарушала. Пару раз они проходили под достаточно крупными отводами куда-то вверх. Несколько боковых были непроходимы по причине перекрывавших их фильтрационных конструкций. Попался и очень длинный по своей протяженности участок, навскидку метров 500 и совершенно без уже привычных отводов. И вот после прохождения очередного изгиба случилось самое непредвиденное. Участок тоннеля, по которому направлялась группа, стал рушиться вниз, начиная с местоположения Билла и Алиши. Задержавшись за краю уцелевшей части впереди, их отрезок завис на некоторое время, пока еще была возможность, замыкающие попытались вернуться назад, где уже вовсю разрасталась трещина по всему диаметру. Но тяжелый участок с кадетами недолго находился в состоянии задержки и рухнул, оборвав удерживающие его на весу коммуникационные кабели и части внутренней обшивки. Раздался хруст и скрежет, угол наклона увеличился настолько, что сохранить вертикальное положение уже не представлялось возможным, и в довершении все рухнуло окончательно. Ребят спасло то, что высота оказалась не очень большой. Этот участок проходил как раз над коридором, который скорее напоминал магистраль. Изолирующий материал не позволил ловить звук пустоты под ногами, и поэтому заговорщики не имели возможности сориентироваться вовремя.